Глава 30. Отчаянное решение. Королевский дворец. Атернан. Шерп. Дора. Наверное, я сошла с ума, раз подошла к Брану в тот момент, когда он почти потерял контроль над магией. Я видела, как его сила захватывает пространство, как темнеют стены, а воздух становится густым. Это глупо, я могла пострадать. Но ответственность за людей, которую несла перед королевством, перед своими подданными, перевесила все. Понятия не имею, какая магия у короля, но не могу допустить того, чтобы он уничтожил здесь все. Это вообще-то мой дом, а он здесь гость. «Бран!» — позвала я, и тут же исправилась. «Ваше Величество!» Странно, но легкое прикосновение к его руке подействовало на меня словно удар молнии. Я буквально обожглась, но в то же время мне не было больно. Чужая магия прокатилась по моему телу и отступила, будто вернулась к нему, гася злость Брандоса на корню. Он взял себя в руки, и ужас, наполнявший малый холл, отступил. А сам Бран смог отдать приказы подоспевшей охране. Да, я слышала все, что говорила ему девушка. И отчего-то стало грустно, когда я услышала, что насмешливый король уже женат. А вот эта вот красавица, явившаяся незваной во дворец, желает уничтожить его супругу. Но он сам виноват. Если женился, то должен защищать любимую до последнего вздоха. Или он просто ее не любит? Ты рисковала. Он обернулся ко мне и мягко улыбнулся. Чем, Ваше Величество? Не ответить на эту добрую улыбку было невозможно. Своей жизнью? Спросил у меня Бран. Что вы? Моя жизнь так мало значит, что я бы не стала подвергать себя опасности. «Глупости!» Он отмахнулся от слуги и неожиданно взял меня под руку, словно я была равной, по крайней мере, леди, а не простой служанкой. «Не стоит недооценивать ценность собственной жизни, Вилли». «Откуда вы знаете мое имя?» «Я знаю о тебе многое, Вилли», — подмигнул мне его величество, чем привел в состояние, если не оцепенения, то тихого ужаса. Что он знает? Неужели, что я не совсем Вилли? Точнее, совсем не Вилли. Нет, в мою тайну вообще посвящены единицы. И король другого королевства уж точно не входит в этот тесный круг. И что же именно, Ваше Величество? Не стоит. Поморщился он. Я удивленно на него покосилась, и Брандос пояснил. «Мне не нравится, когда ты обращаешься ко мне столь официально. Это злит. Но, Ваше Величество, я всего лишь следую правилам этикета и...» «Видел я твои правила в лерменских топях. Хочу, чтобы ты называла меня по имени и...» «А это будет забавно». Вдруг расплылся он в улыбке. «Знаешь, я осведомлен о том, как зовут тебя. Ты тоже знаешь мое имя. Но я подожду, когда ты сама назовешь его». «И тогда отстанете от меня?» Подозрительное предложение. Брандос широко улыбнулся, остановился и кивнул, медленно, с достоинством, подтверждая свои слова. «Точно, король. Брандос!» произнесла торжественно и замерла, потому что мужчина, все так же улыбаясь, начал ко мне наклоняться, словно собирался поцеловать. А на нас смотрели придворные, слуги, охрана. Я даже одну девушку из своей свиты успела заметить, а она, между прочим, первая по сплетням во всем дворце. Но, несмотря на все это, Я замерла не от страха, а в каком-то зачарованном предвкушении. Мне хотелось понять, получится у него, или магия брачного обета откинет и его. Или здесь мое желание преобладает, и мнимая измена получится. «Как меня зовут?» «Брандос», — повторила я. Его губы были практически на моих. Я чувствовала запах ягод и мужских терпких духов. Голова кружилась в ожидании. Мне до ужаса хотелось, чтобы все вышло, чтобы я наконец-то получила свой первый поцелуй. «Нет». Выдохнул он и резко выпрямился, оставляя меня в полнейшей растерянности. «Как это нет?» Промямлила и даже рот приоткрыла, хмурясь и не понимая, чего он так улыбается. «Ты знаешь мое имя, и оно звучит иначе». «Бран?» «Не разочаровывай меня, Вилли». Проигнорировал с таким намеком, что я убедилась в том, что шпион Аменси выяснили обо мне все. Надеюсь, хоть цвет нижнего белья остался для них загадкой, а то я этого не переживу. «Другого вашего имени я не знаю». Пробурчала и попыталась развернуться. «Знаешь?» Удержал меня Бран, который, оказывается, совсем не Бран. «Но я помню имя короля Аменции — Брандос Кроу. Никаких вторых имен никогда не называлось. Так откуда мне может быть известно то, что никто не озвучивал?» «Не знаю», — повторила упрямо. «Как скажешь. Но я буду ждать, когда память к тебе вернется. А пока провожу». «Куда ты направлялась?» «По делам. Я же горничная». «О, как я мог забыть?» — воскликнул, перепугав служанку с корзиной, которая решила юркнуть в ближайшую дверь, чтобы оказаться подальше от громогласного короля. «И какие же горничные дела у тебя здесь могут быть?» «Если не ошибаюсь, то ты должна прислуживать королеве Дормери, а не бродить по дворцу». «А я выполняю ее поручение». Вскинула подбородок. На самом деле чувствовала я себя неимоверно глупо. Он знает, что я не та, кем притворяюсь. Я знаю, что он знает об этом. Но при этом мы продолжаем играть в дурацкую игру. Надо бы признаться и решать уже что-нибудь, пока мы не пришли к Матиссу. Как я ему буду объяснять такую компанию? «Знаешь, Вилли, сегодня я провожу тебя, но в следующий раз лучше бери охрану. Хорошо?» Хотела возмутиться, но подумала и буркнула. «Хорошо. Кого я обманываю?» Пришлось идти рядом с ним, стараясь не обращать внимания на ошарашенные взгляды, которыми нас провожали. «Дарха точно смеется надо мной. Иначе зачем раз за разом сталкивается с этим самовлюбленным корольком? Что он вообще забыл в моем королевстве, на моем празднике? Не стоило его приглашать, только портит настроение и репутацию. Ладно, вдохну-выдохну. Вспомню, что репутацию он портит не королеве, а горничной. Так что это ему же хуже». Резко остановилась, словно с размаху на стену натолкнулась. «Вот же я глупая! А что, если король Брандос и есть решение моей проблемы? Не основной, но одно из. Ваше Величество, а вы не согласитесь переговорить со мной наедине?» «Вот так прямо? Без более близкого знакомства?» «Что?» Уставилась на него, и Бран тяжело вздохнул, кивнув куда-то в сторону. «Где ближайший кабинет, в котором мы можем укрыться от столь пристального внимания?» «Туда». Махнула, не глядя. Все равно найдем свободное помещение, а там разберусь. И с духом заодно соберусь, потому что король Аменции может отреагировать на мое предложение по-разному. И даже не совсем адекватно. Ох, пусть лучше рассмеется и отправит меня в далекое пешее путешествие, чем с серьезным видом выслушает и... все равно отправит подальше. А ведь чем больше думаю, тем отчетливее понимаю, что его кандидатура просто идеальна. И главное, мне даже не придется придумывать легенду, чтобы объяснить его появление во дворце. Лорды-советники сами порой не знают, как я исчезаю и куда. А уж про приглашение одного несравненного короля и вовсе не в курсе. Иначе не было бы накладок с покоями. Ох, точно будут страшные сплетни. Свернула в узкий коридор. Примерно поняла, где здесь можно уединиться. Увидела дверь, толкнула ее и вошла в крохотный кабинет. Так, здесь, наверное, когда-то сидел третий советник второго секретаря, ответственного за ведение внутренней служебной переписки. Ну или кто-то не менее нужный. Я вас слушаю, Вилли. Вилона. Или все-таки Дормери? Дора. Вздохнула и опустилась на крохотный, как и все здесь, диванчик. Мы же с вами договаривались, Бран, звать друг друга по имени. Да, Дору я просил назвать меня именно так. Загадочно улыбнулся мужчина. Подошел к столу и оперся на его край бедром. Но раз ты не помнишь, вспоминать не хочешь, то я, пожалуй, скажу тебе. Будьте моим мужем, Бран. Он закашлялся, так и не договорив. А я занервничала. Может, не стоило так сразу? Сперва бы подготовила его, объяснила все, а уже потом, потихоньку, привела к нужной мысли. Да уж, не политик я. Не могу держать при себе мысли, тороплюсь. Или это он на меня так действует, что одновременно хочется смущенно потупиться и покраснеть, рассказывая обо всем, что только в голову придет. «А, Дора, ты уверена, что хочешь этого? Может, подождешь немного? Я все тебе объясню, и ты поймешь, что...» «Нет, Бран, не по-настоящему». Улыбнулась, торопясь объяснить свою задумку. «Тебе не нужно жениться на мне. Просто притворись на празднике, что ты мой муж. Можем даже сделать вид, что уже давно. И это не мое спонтанное глупое решение. И вообще я очень хотела сказать, что ты очень мне поможешь, если согласишься. А я, в свою очередь, буду благодарна и отплачу. Заплачу, сколько скажешь». Я говорила все тише и тише, а Бран становился все мрачнее и мрачнее. «Неужели обидела?» «Заплатить?» — тихо переспросил он. «Ты предлагаешь мне заплатить за то, что я назову тебя своей женой?» «Примерно так». Поёрзала. Диван скрипнул. И я опять замерла, подумав, что злить его еще сильнее не стоит. «Ох, я одна наедине с мужчиной. А если кто-то узнает об этом, то что делать с репутацией?» «Так, спокойствие. Не о том думаю, вообще не о том. Что оценит король Аменции так сильно, что согласится мне помочь? Нужно придумать, а в голову ничего путного не лезет». «Она предлагает заплатить мне, а я...» «Дора, ты вообще...» Я приготовилась услышать слово «нормальное», но Бран исправился в последний момент и спросил другое. «Ты как до совершеннолетия дожила?» «С трудом». «Это заметно. Я не буду требовать с тебя плату». Он закатил глаза и выдохнул сквозь зубы. «За это оригинальное предложение. «Больше того, я согласен сыграть роль твоего мужа за символическое вознаграждение». «Это какое?» «Прощай, мое королевство. Сейчас, как попросит, Дарганрскую провинцию или Мельвийские луга. И ведь я сама ему в руки все для шантажа вручила. Ничего не изменить. Поцелуй». Вытаращилась на него, не веря в то, что услышала. «Поцелуй?» — переспросила, заикаясь. Предложение было чудовищным, но таким воодушевляющим, что я почти всерьез начала его обдумывать. В принципе, поцелуй грозит мне не очень приятными ощущениями, но ради решения своих проблем могу и потерпеть немного. И получить все-таки свой первый и единственный... «Именно!» — улыбнулся Бран. И этим напомнил мне совершенно другого мужчину, о котором я старалась не думать, не вспоминать. Это же так мало, не правда ли? Но моя репутация может пострадать. Поцелуй жениха — практически традиция. На завтрашнем балу, Ваше Величество, я буду ждать от вас решительных действий. Насмешливо поклонился мужчина. Я правильно понял, что тебе жизненно необходимо завтра предстать во всей красе? Да, согласилась хмуро и живой. Определенно. Ладно, я все понял и осознал. Плату озвучил, ты согласилась. Теперь пойдем, я отведу тебя к Матиссу. Ты же к нему направлялась? Да. Постой. Ты знаком с Матиссом? То есть... Смутилась, вспомнив, что им доводилось встречаться. «Откуда тебе известно, что Матисс во дворце?» «А ты думаешь, что он бы пропустил очередное покушение на тебя?» «Знаешь что, Бран?» Фыркнула и устремилась к двери. «Ты слишком много на себя берешь». «И я отзываю свое предложение. Мне не нужна твоя помощь. Слышишь?» «Слышу». Легко согласился он, выпуская меня в коридор. «Но мне так хочется получить плату, что я просто проигнорирую твои слова». «Да как ты смеешь?» «Легко?» Он оказался рядом со мной. Подставил руку, предлагая опереться на нее. «Ты сейчас рядом с горничной», — напомнила ему. «Насколько я помню, в Шербе меня считают ненормальным. Ведь так?» «Агрессивным, взбалмошным, ненормальным. Так что я переживу еще одну сплетню обо мне. Но в ней буду замешана я. Как твоя невеста, которой будет неприятно узнать, что жених уделяет внимание служанке. Я против нашей прогулки. Дора, мы обо всем поговорим, но позже. Я волнуюсь, что ты просто не дойдешь до Тиса живой. Так что не спорь. И лучше молчи». Надулась, но почему-то спорить с ним не решилась. Хочет позориться — пусть. Не буду его отговаривать. Идти рядом с Брандесом было приятно. Попыталась вспомнить, гуляла ли так с Эдом, и не смогла. Наши с ним отношения теперь казались, если не странными, то по-детски наивными. Я ведь взрослая девушка. Так почему смотрю на мир, словно через мутное стекло, которое искажает восприятие? И Эдвер не лучший из мужчин. И Брандес не настолько плох, как могло показаться. Это все я. Не знаю, что делать и как правильно поступать. С чего ты взял, что я не доберусь до Матисса живой? Ты ведь слышала, что говорила та девушка. Красивая леди, которую ты чуть не убил? Спросила чуть насмешливо. Но злить его открыто побоялась. У этой красивой леди есть только красота. Остальным ее боги обделили. Вздохнул Бран. Но ей сказали, что мою жену собираются убить. Понимаешь? Остановилась. Посмотрела на него. И вырвала свою руку из его, даже не успев понять, когда она оказалась в капкане. «Да ты...» Задохнулась от злости. «Не позволю!» «Дора!» «Ты знал, что на твою жену собираются совершить покушение. и принял мое предложение. Обвиняюще ткнула в него пальцем. «Дора!» — простонал Бран. «Какая же ты занимательная девушка!» «Еще скажи, что я не права!» «Ты не права!» «Но ты женат!» Перестала тыкать в него, отступила, в ужасе зажимая рот ладонью. «Ты женат и хочешь меня поцеловать? О, Лака, как же это противно! Ты такое ничтожество, Бран! Как можно изменять своей жене, наверняка любимой? Она хоть знает, какой ты!» «О, да!» Он оценивающе оглядел меня и расплылся в улыбке. «Она знает, какой я. Но вот с сообразительностью у нее большие проблемы. И я бы очень хотел ей все объяснить. Но боюсь, что тогда меня обвинят в чем-нибудь похуже, чем измена». «О, нет! Есть что-то хуже?» «Понимаешь, моя любимая, он выделил это слово так, что я напряглась. Жена творит несусветную, простите меня, все боги, дичь. Что за выражение, ваше величество? А у меня других не осталось». Вдруг вспылил Бран. «Дора! Как можно быть такой умной и глупой одновременно? Или на тебя иллюзорная личина недалекой девушки так действует?» «Я не...» — задохнулась от возмущения. «Я не глупая, слышишь? Это ты невозможный, противный, надоедливый и...» Дикое желание сказать ему что-нибудь гадкое, обидеть, я подавила в себе, правда, с огромным трудом. «Этот невыносимый мужчина...» обладал каким-то странным влиянием на меня. Мог вывести из себя одним взглядом. И я ничего не могла с собой поделать. Наверное, мне стоило бы отойти в сторону и успокоиться. Но это было выше моих сил. Один взгляд, и в моей груди разгоралось пламя, которое выжигало на сердце его имя. Имя! Он требовал, чтобы я назвала его по имени. Но я никак не могла понять, как мне следует его назвать. Лучше молчать, пока не разберусь в том, что происходит вокруг меня. Это ведь не так трудно, как кажется. План составлен. Теперь следую ему, выполняю каждый пункт и не оглядываюсь на тех, кто может мне помешать. «Дора!» «Молчи!» Вскинула руку, твердо шагая вперед. «Я не хочу с тобой сейчас разговаривать». «Почему?» Удивился он. «Потому что...» ответила истинно по-королевски. Я свернула в неприметный коридор и вступила на лесенку, которая вела в башню. Не знаю, чем руководствовался управляющий, определяя службу моей безопасности в такой труднодоступный закуток. Но сейчас меня радовало то, что здесь практически не бывает посторонних. Даже слуги стараются лишний раз не задерживаться там, где властвуют королевские следователи и дознаватели. «Я надеюсь, пыточные у вас не в башне, а, как и положено, в подвалах?» Насмешливо спросил Бран. И я только скрипнула зубами, не собираясь ему отвечать. «Недостоин». Считать ступеньки устала на третьем десятке, но на удивление поднялась и даже не выдохлась. Все-таки путешествие пошло мне на пользу. Интересно, как там Ирвин? Вспоминает обо мне? Или забыл, словно я пустяк, недостойный крохотного кусочка его памяти? Посторонним нельзя. Стоило нам подняться на последнюю ступеньку, и будто из ниоткуда выскочил мужчина. Он был столь сурового вида, облаченный в форму дознавателя, что, будь я горничной, стушевалась и сбежала бы от него, только пятки ярко сверкнули. Но я была королевой. «Мне можно». Вскинула подбородок и пошла мимо него, легко задев дознавателя плечом, когда он не пожелал уступить дорогу. «Куда?» — рыпнулся следом. «Лорд Ферне ждет», — ответила ему. «А вы?» Попытался он остановить Брана. «А я с ней. И тоже к Тису Ферне. «Он и вас ждет?» — кисло спросил дознаватель. «Если бы он меня ждал, то уже стоял бы здесь». «Нет, мой визит неожиданный». Кажется, разговор продолжался, но для меня это не имело значения. Я знала, чего хочу, и следовала к своей цели. Как всегда. В кабинет Матисса ворвалась, даже не постучав. Но он, по счастью, был один, иначе могло получиться не очень хорошо. И, кажется, друг даже не удивился, увидев меня. Хотя мы и собирались встретиться чуть позже и в других условиях. «Дора, неужели тебя привели ко мне за очередное нарушение? Смени уже личность. Определись, кем хочешь быть». Устало проговорил Матисс, откладывая в сторону какие-то бумаги. «Королевой. Желательно с ногами и руками». Улыбнулась, устраиваясь в кресле напротив него. «Ты не узнал ничего нового?» «У меня было всего несколько часов». Он качнул головой. «Но я успел собрать сведения о гостях. И должен тебе сказать, что королю Гавернию никто не отправлял приглашение. Как и твоей сестре Маринелли». «Разве?» Немного удивилась. «Раньше я всегда приглашала ее на праздники». «Это было давно, Дора. А сейчас?» Дверь открылась, прерывая Матисса. И так как я смотрела на него, могла видеть, как стекает устало сосредоточенное выражение его лица, превращаясь в восторженное, радостное и практически счастливое. «Не ожидал увидеть своего старого друга Брана, да?» Голос от двери был подозрительно довольным. «Бран?» Растерянно вскочил на ноги Тис. Позабыл обо мне. Казалось, он сейчас подскочит, кинется к Брану, чтобы начать обниматься. «Не теряйся ты так». Тот прошел к столу и занял второе кресло, расположенное чуть в стороне. «И не бойся. С Дорой мы уже хорошо знакомы». «Да, я знаю, что вы знакомы». Качнул головой Матисс, но не ожидал, что увижу вас вместе. Почему-то у меня ощущение, что теперь точно произойдет нечто грандиозное. «А оно и произойдет», — подмигнул ему Бран. «Видишь ли, друг, познакомься с милой девушкой. Да мы с ней, увы, знакомы. С моей прекрасной супругой».